Глава 16. «И здесь нет». Спустившись на остров пониже, Азар вновь встретил прорву людей. Тут уже вспыхнула драка. Найти сокровище мог далеко не каждый, но любой, пришедший сюда практик, принес с собой множество ценных вещей. Чужие кольца и мешки тоже были своего рода сокровищем, так что это ценилось лишь чуть меньше, чем расположенные в этом маленьком мире храмы. Тут было много людей, которые были бы рады довольствоваться этим. Рухнув на землю, Азар привлек внимание. Из-за гуляющих о нем слухов вокруг просто не нашлось дурака, кто так в открытую на него бы мог прыгнуть. Да даже в отдалении драка прекратилась, а ее участники во все глаза смотрели на этого дьявола, ожидая, что он станет делать. Ну а он, бегло осмотрев окрестность, вновь не нашел тут ничего интересного. Подошел к яме, вокруг которой толпилось больше всего людей. Глубокая, вертикальная, круглая дыра была пробита в теле острова, и она чем-то походила на строение пещеры, в которой они все сейчас находились. Сквозная дыра была довольно широкой, достаточно, чтобы даже простой человек мог увидеть очертания острова внизу. Этот туннель насквозь прошивал остров. Стоя вверху, можно было легко рассмотреть новую землю, парящую в воздухе, где-то там, снизу. Десяток людей стоял вокруг ямы, с опаской поглядывая вниз, а из пещеры, со стен, на них смотрела почти сотня огромных красных глаз. Глянцевая, черная, гладкая поверхность стен этой ямы была непроницаема для света, и когда Азар только приблизился к яме, на ней еще распахнулось несколько глаз. На черных стенах тоннеля в хаотичном порядке горели страшные глаза, и затем, когда каждый из них сосредоточил свой взор на золотом дьяволе, каждый из практиков сверху отшатнулся назад. Меж сотен глаз, смотрящих снизу вверх из темноты, раскрылась пасть и показала другим сотни, тысячи зубов, один огромный колоссальный рот, который вился спиралью по всему тоннелю сверху донизу. Вся эта тьма на стенах дыры была одним ужасным, жутким существом. Но прямо над ним стоял монстр, ничуть не уступающий ему. «Пасть закрой!» — выплюнул Азар без страха, встречая на себе взгляды этих глаз. «Я тороплюсь. Попробуешь напасть на меня, и я тут же сожру тебя!» Сотня глаз смотрела на него снизу, и монстр во тьме дрогнул от силы, которая эту угрозу могла воплотить в жизнь. «Умница!» — кивнул Азар, так как уже через секунду эта огромная пасть во тьме туннеля под ним просто исчезла. Пугающие взгляды пропали, глаза закрылись, проход дальше стал ничем не отличим от простой ямы. А сказав это, Азар просто прыгнул вниз. Его цель лежала где-то в другом месте — возможно, на новом острове под ним. «Чудовище!» Сколько раз она встречалась с ним ранее? Десятки? Может быть, сотни? С тех пор, как она стала главой гончих, ее господин, первый протектор, жаловался ей тысячу раз, говоря, что именно из-за нее в Альянсе появились крысы. Она видела его раньше. Много. Очень много раз. С первого дня он ей не понравился. С первого дня она чувствовала, что что-то не так. Она ощущала, что он не тот, кем хочет казаться. Но не могла описать это странное давящее чувство. Вот оно что было. Вот откуда это чувство взялось. Второй протектор Альянса, уважаемый человек и могущественный практик, был уже давно мертв. Его тело продолжало существовать, его сердце продолжало биться, его кровь все еще текла по венам, его ногти продолжали расти, а волосы сидеть от прожитого времени, но разума в этом теле не было. Его заменил монстр, ужасный паразит, который вырос внутри тела, когда прорыв на ступень возвышенного первой степени оказался невозможен. С самого начала это был он. Все беды Альянса были от него, и вот он здесь... Сейчас показал личину, обнажил зубы, хотя до этого сотни лет успешно от всех прятался. «Почему?» — спросила Амелия. «Почему сейчас?» «Потому что теперь это ничего не значит», — улыбнулся тот. «Уже все случилось, Амелия», — говорил он, разведя руками. «Теперь все это не важно. «Ведь мы оба оказались здесь». «Оба», — повторила она, и ее зрачки тут же резко сузились. «Тот золотой призрак», — вздрогнула она. «Что вас с ним связывает? Что вы задумали?» «Тот странный мальчишка», — фыркнул тот. «Интересный юноша, но не более того. Стал бы я делать ставку на кого-то вроде него?» «Тогда...» «А вот на его духа», — медленно сказал старик. «Вот на него, да. Ради него я был бы готов даже отдать жизнь. Ты ведь видела его, Амелия? Ты ощутила тот трепет, который ощутил я? Ну, хоть немного...» «Эх», — вздохнул он, видя молчание зеленоглазой девушки. «Конечно, ты не поймешь меня». Запрокинув голову, он посмотрел на острова, парящие в небе, на тусклый голубой свет, горящий где-то вдалеке на фальшивом небе. «Забавно, что это происходит здесь. Старый чудак немного не дожил до того дня, когда смог бы увидеть того, кто действительно достоин называть себя Богом. Никто в этом мире даже понятия не имеет, насколько далек этот недостижимый уровень». В его голосе звучало восхищение, обожание, страх, а еще предвкушение и радость. На той стороне разлома, в том мире, из которого он пришел сюда, все знали этого монстра, знали его, но не его историю. А вот старик знал. «Он был первым, Амелия!» — усмехнулся он, погружаясь в рекой нахлынувшие на него воспоминания. Когда-то давно, бесчисленные годы назад, в глубоких недрах изначального мира родилось это существо. Тот мир был огромен, настолько большой, что тысячелетия не хватит, чтобы обойти даже его крохотный кусочек. Это создание. Это ужасная родившаяся первая изначальная тварь. Это она дала рождение всем остальным монстрам. Это она породила в последующем тысячи зверей. У них не было сознания, не было разума. Была только дикая ярость, сила, дикий голод и нескончаемая злость. Скитаясь по миру, он сам не заметил, как его детище, рожденные из его же силы существа, уже населяли все вокруг. Они правили миром, они несли за собой страх, но он не следил за ними. Ему было плевать, пустой мир принадлежал ему, как и его бесчисленным потомкам. Ему было все равно. Он наблюдал за кем-то другим, за другим созданием, довольно маленьким, на фоне его детей невероятно слабым, за человеком, который родился в далекой глуши. Эти создания были ему любопытны. Он просто заметил странность. Они были другими, не такими, как он. Они отличались абсолютно от всего, что он уже видел раньше. Но потом что-то случилось. Он просто смотрел, любовался ими, как хрупкими игрушками, а они со временем стали сильнее. Тот человек, на которого он иногда смотрел, он стал сильнее, стал чуть быстрее, выше, и самое интересное, что не он один. Золотой дьявол, который был рожден одиноким, смотрел на них с превеликим любопытством. Он наблюдал, как сила людей росла, как тот человек изначальный, такой же, как и он, рожденный не первым, но тоже особенным, как он, особым, золотым. Дьявол смотрел, как его сила меняет мир вокруг, как делает сильнее тех, кто ему дорог. Смотрел, как люди строят деревни, а затем и города. Смотрел, как они строят дороги, как меняется мир, когда они взаимодействуют друг с другом, как они друг о друге заботятся, как просто друг с другом говорят. Его дети гибли, и с каждым днем все больше, но они были просто животными. Ему было плевать на них. Он смотрел на людей. Только на людей. На одного человека, кто уже сотни лет не имел имени, только один титул — Бог. Он тоже хотел так. Тоже хотел стать частью большего. Тоже хотел вот так, как они. Он выбрался из своего логова, он подошел к нему, но не хотел говорить, он толком не мог этого делать. Он просто решил действовать так, как велит природа. «Сражение двух изначальных богов было таким страшным, что раскололо мир. Старик действительно рассказывал эту историю, да так, словно видел ее сам. Весь мир тогда распался на части. Тот изначальный, великий, огромный простор навечно прекратил свое существование. «В том диком сражении не было победителя», — говорил он. «Вот только это был не конец. Это было только самое начало. То, что мы называем духовная сила, это их сила. Все, что мы используем сейчас, когда-то принадлежало им». Дьявол хотел силы другого существа, и это породило множество изменений во Вселенной. Разлетевшись во все стороны, осколки мира вновь собирались вместе, сформировали новые, малые миры, а хаотичные, разрозненные, очень похожие, но абсолютно разные силы смешивались вместе, породив на свет множество новых причудливых созданий. Голодных уродов, лишь внешне похожих на людей, вечно жаждущих плоти, человекоподобных, но диких, полностью разумных и все еще сильных животных, монстров. И вот тогда, когда Вселенная начала свой новый путь, Золотой Дьявол вновь распахнул глаза. В тот день он так и не умер окончательно. Нельзя так просто убить столь древнее, могучее создание. Он потерял силу, потерял все, но обрел даже больше, чем хотел до этого. Эта сила, разлетевшаяся везде, она была его. Не только его, но он чувствовал связь, он хотел собрать ее. Захотел получить то, ради чего бросил первый вызов. Он думал, что все же достиг успеха. Но у него не вышло. Ему не хватало чего-то. Она не слушалась его. Он восстанавливал силы, но это было не то, чего он жаждал изначально. Он собрал эту разрозненную энергию, но она ему не подчинялась. Он создал из нее мир, но он не мог им в полной мере управлять. И он понял. Он все еще был не один. Тот человек тоже был жив. Вот чего ему не хватало. Одного кусочка, последнего осколка несобранного пазла, второго владельца этой новой уникальной смешанной энергии. И вот он начал искать. Вселенная вновь переменилась по его воле. Началась вторая эпоха существования этих двух созданий. «Я был там», — говорил старик. «Я был там, жил в той клетке, которую он создал, чтобы поймать этот последний маленький кусочек. Там было много тех, кто ненавидел этого дьявола за это. Из его силы родился мир грез, из которого невозможно было сбежать, в котором вся жизнь стала бессмысленной и долгой. Мы жили там не лучше, чем рабы, а он точно, как был и раньше, ни о ком кроме себя не думал. Но...» почти крикнул старик. «Были и те, кто очень стремился помочь ему. Не потому, что думал о нем, как о собственном создателе, а потому, что устал жить и просто желал смерти. Я помогал ему там ради того, чтобы мне просто позволили перестать жить. Мы даже собственной смертью под его властью распоряжаться не могли». Стиснув кулаки, старик вспоминал прошлое, и почти дрожал от волнения, все продолжая говорить. «Я был одним из последних, Амелия!» — улыбнулся он. «Я очень боялся его. Я знал, что перед этим могуществом я просто песчинка на пляже, тень от блохи на конце вселенной, но...» Последний осколок пазла никак не появлялся. Осколок разума, дремлющий где-то в теле человека, никак не давал о себе знать. А затем пробудился, когда время пришло. Вновь распахнул глаза. Вновь нарастил силу, вновь он набрал себе сторонников. «Я был там», — снова повторил старик. «Я был в той клетке, когда в нее ворвался этот второй монстр. Я видел те разрушения, которые вновь претерпел мир. А затем умер». «Естественно, умер. Да». Вздохнул он. Он не был того уровня, чтобы хоть как-то в тех событиях участвовать. «И вновь распахнул глаза, но уже здесь!» Раскинув руками, старик как бы показывал, чем все это для него закончилось. «Я точно не знал, чем завершилось то сражение», — говорил он. «Но был уверен, что один из них умер. Эти два чудовища, два немыслимых, эгоистичных, не думающих ни о ком, кроме друг друга, монстры вновь должны были сразиться, и один из них точно там умер. Старик почти хохотать начал. «Понимаешь, Амелия!» — говорил он, смотря на шокированную до нельзя женщину. «Один из них должен был оказаться здесь так же, как оказался я. Вот что такое бог, придурок!» — крикнул он, обращаясь в пустоту подземного зала. «Вот что такое бог, Амелия!» — повторил он, вновь вернув взгляд на женщину. «Они оба страх, они оба ужас, эгоистичные, страшные создания, которые одним вздохом меняют сами законы мироздания. Ради себя они готовы на все. Триллионы смертей для них ничего не значат, и в то же время бесчисленные множество существ будут стремиться помочь им». «Будут молиться им, поклоняться им, не потому что на них снизойдет милость, а просто чтобы безумие закончилось, потому что когда они спокойны, все остальные счастливы, потому что когда они безумствуют, все остальные живут в мире смерти и нескончаемого страха». Медленно отступив на шаг, он в третий раз раскинул руками, держа на лице улыбку победителя. «Ну и вот...» «Один из них, наконец, здесь!» — радовался он. «Не человек в том бою проиграл. Дьявол! Не твой бог снизошел к нам, Амелия! Мой!» «Это безумие!» — сказала она, чувствуя удушье. «Пусть так, но он все еще в теле человека». «Ему нужна была оболочка, чтобы родиться заново!» — отмахнулся тот. — Простые формальности, не более. На его лице показалась почти злая улыбка. — Как думаешь, сможет этот мальчик подчинить его? — Его! Чудовищного, древнего, немыслимого бога! Настоящего! Того, кто в собственной жадности дважды перекроил вселенную! — Ты думаешь, он подчинится ему? — Простому человеку! Смертному! Смех старика стал почти безумным. Ответ был очевиден. Он, как никто другой, понимал это. «Мальчишка пришел сюда, чтобы найти путь», — продолжал он. «Я покажу ему. Пускай попробует шагнуть туда. Пускай начнет. Как только он полшага сделает, эта безумная тварь тут же сожрет его, очутившись на свободе. Ничто это не изменит. Его приход уже невозможно остановить, как только он пришел в наш мир». «Будущее для всех стало ясно, как день. Я стану свидетелем его рождения. Я помогу ему. Я так долго искал во всем этом смысл. Что это, если не большое провидение? В чем смысл моей жизни, если не в этом? Я принесу его историю. Я проложу ему путь». «Я не позволю», прошептала женщина, ощущая безнадежность ситуации, но не желая подчиняться. «Сперва я убью тебя», — сказала она, доставая из кольца длинный багрово-красный меч. «Ну а затем, если потребуется, то и его тоже». Рождение такого создания никак нельзя было допускать. Ни в коем случае. «Ха-ха-ха-ха!» — посмеялся тот, а его тон стал слегка угрожающим. «Думаешь, я рассказал бы тебе это, Амелия, если бы у тебя был хоть один шанс помешать мне?» — улыбнулся он. Посмотрев на кончик клинка, который указывал на его грудь, он просто пренебрежительно фыркнул. «Мальчишка уже стремится туда!» — проговорил он. «Уверен, он очень торопится, чтобы найти это место. Мне тоже, кстати, следует туда поторопиться. Я должен прийти туда раньше». «Я должен все подготовить, обставить как следует. А что до тебя?» Эта женщина была слабее его на один уровень, но сам он был не то чтобы очень силен. Он был умен, он воевал разумом. Альянс из-за него так много крови пролил, что и представить страшно. «Думаешь, что я не предусмотрел возможность вашего визита сюда?» Улыбнулся он, посмотрев на маленький браслет, надетый на левую руку, готовый к бою женщины. Стандартный образец, созданный для старейшин Альянса. Ее дух был не приспособлен к Карсту, и ей и множеству других искателей пришлось прибегнуть к хитростям, чтобы выжить здесь. Но он был протектором Альянса. Он сотни раз устраивал диверсии, из-за которых погибли тысячи людей. Что ему стоило провести еще одну? Не говоря ничего, он просто щелкнул пальцами, и маленький браслет на руке женщины просто раскололся. Духовная волна ударила по особой метке, и маленький артефакт лопнул, как воздушный шар, проколотый иголкой. Такие сюрпризы, как этот, он проворачивал для своих врагов, если не тысячи, то уж точно сотни раз. Он контролировал все в Альянсе. Конечно, он был готов и к такой ситуации. «Прощай, Амелия!» — поклонился он. «Прости, что не позволю тебе досмотреть все это до конца». А затем развернулся, отправившись искать нужное место. «Стой!» — прилетело ему вслед, но гневный крик затих наполовине. Багровая вуаль все еще закрывала лицо зеленоглазой женщины, и сейчас из нее вырвался пар, мгновенно остыв и покрыв изящную ткань белоснежным инеем. «Черт!» — выдохнула она, смотря, как ее руки покрываются ледяной коркой и как подрагивает на холоде все еще вытянутый меч. «Черт!»